Глава десятая. «Что будешь есть, сладкий мой?» Вик закрыл меню и взглянул на официантку. «Наверняка она их где-то выращивает скопом и переправляет в Техас», — подумал он. Высветленные волосы забраны в фигуристую башню. Брови, похоже, нарисованы черным карандашом. Светящаяся розовая помада стекала в мелкие морщинки вокруг тонких губ, какие бывают у тех, кто много курит. Сейчас она ему улыбалась. «Что посоветуешь?» «Ты баптист или методист?» «Простите. Сегодня воскресенье. Баптистам еще в церковь идти, так что я не посоветовала бы брать мексиканскую еду. Во рту жжет, и газы, сами понимаете». Им лучше брать цыпленка, свиные отбивные или мясную запеканку. А методисты вполне могут пропустить вечернюю службу, так что им годится острая еда. — А что для нас, язычников? Она игриво шлепнула его по руке. — Я так и поняла, кто ты, стоило тебе войти. Сразу сказала себе, такой красавчик святым быть не может. Она уперлась рукой в бедро. «Ты можешь получить все из того, что у нас есть». Он подмигнул ей и сказал, «Пожалуй, я начну с жареного цыпленка». «С подливкой?» «Еще бы! И побольше!» «Люблю таких. В воскресенье у нас клубничный пирог и банановый пудинг». «Можно я потом скажу?» «Когда захочешь, лапочка». Она взглянула на настенные часы. «Уже первый час. Как насчет пива, пока цыпленок жарится?» «А я уж решил, что ты не спросишь. Если что-то еще понадобится, позови Кристал. Это я». Кафе «Вагонное колесо» было типичным для маленького техасского городка. Расположенное на окраине Далтона, в 2 милях в стороне от основного шоссе, оно круглосуточно кормило посетителей обильными завтраками. Водители со всей страны знали его название. Кофе здесь всегда подавали горячим и свежим, а пиво — холодным. Почти все, что было в меню, было основательно прожарено, но по желанию вы могли получить мясо с кровью. Ресторан по воскресеньям обслуживал людей, возвращающихся из церкви, а вечером в субботу — грешников. 2 местных клуба устраивали свои сборища в банкетном зале ресторана, а любовники, прячась от своих законных супругов, миловались на стоянке около кафе. Кабинки были отделаны красным винилом, и в каждой имелся автоматический проигрыватель, подключенный к центральному автомату. Даже сегодня, в этот святой день, автомат что-то бормотал. Имелась также стойка с хромированными стульями для тех, кто торопится, и для одиночек вроде Вика. Сидящие за стойкой хорошо видели кухню, что могло испортить аппетит, но вывеска снаружи хвастливо возвещала: «Мы работаем с 1919 года, и пока никого не отравили». Рядом с кассой висело расписание футбольных матчей школьных команд. А кубок за первое место, завоеванный бейсбольной командой, стоял рядом с пыльной банкой, куда собирались пожертвования на развитие местного спорта. После 3 часов тряски в машине из Форт-Уэрта по жаркой погоде пиво показалось Вику очень вкусным. Оставшиеся позади мили обеспечили ему безопасное расстояние от советов друга, возражавшего против его манеры подчиняться только своим собственным правилам. С точки зрения Вика, правила мешали развитию творческой мысли. Почти все существующие правила он лично относил к разряду досадных помех. Разумеется, все, что сказал Орен, было справедливо, но Вик не собирался над этим раздумывать. Он с удовольствием съел сочного цыпленка с хрустящей кожицей. Потом решил взять банановый пудинг. Кристал налила ему еще одну чашку кофе за счет заведения. «Впервые в Далтоне?» «Ага. Просто проезжаю мимо». «Верно. Он только на то и годится, чтобы проехать мимо. А мне показалось, приятный городок. Много сознательных граждан. Он показал ложкой на вывешенные в витрине объявления по поводу всяких общественных мероприятий. «Да, наверное, здесь не хуже, чем везде», — сказала Кристал. «Когда я была подростком, мечтала убраться отсюда подальше и как можно быстрее. Ну, ты знаешь». Она философски пожала плечами. «Вышла замуж за этого прохиндея, потому что он немного походил на Элвиса, а он дал дёру, как только родился третий ребенок. Вот и разрушились все мои грандиозные планы найти свою судьбу где-нибудь в другом месте». «Значит, ты всю жизнь прожила в Далтоне?» «Каждый гребаный день». Вик засмеялся и отпил глоток кофе. «Я в колледже знал одну девушку родом отсюда. Как же ее звали? Как-то необычно. Реган? Нет, Ронни. Черт, тоже не то, но что-то похожее. Твоего возраста? Примерно. Ты, случайно, не Ренни Ньютон имеешь в виду?» «Точно! Ренни! Да, Ренни Ньютон. Ты ее знала?» Она презрительно фыркнула. «Она что, твоя добрая приятельница?» «Да нет, просто знал ее в лицо». «Это странно». «Почему?» «Потому что Ренни поставила своей задачей узнать каждого мужика в округе». Одна из нарисованных бровей приподнялась. «Так ты один из немногих, кто не знал ее, если ты понимаешь, о чем я говорю». Он понимал, но его понимание никак не сочеталось с образом доктора Ренни Ньютон, ледышки, снежинки. Ничего себе, холодная натура. Она была общительна? Это очень мягко сказано. А как будет не мягко? Кристал не надо было заставлять. Она перегнулась через стойку и тихо сказала. Эта девица трахалась с каждым, на ком были штаны, и плевала, что все об этом знают. Вик тупо смотрел на нее. «Ренни Ньютон? Она была гулящей?» «Еще какой, сладкий мой!» «Черт побери!» «Вы, парни, вечно между собой болтаете, так что удивительно, что ты не знал, какая у нее репутация». «Как всегда, не повезло, я так думаю». В утешение Кристал похлопала его по руке. «Наоборот, поверь мне». «От нее лучше было держаться подальше». «Ребенком она была вполне хорошим. Потом, где-то в 9 классе, когда она расцвела, все круто переменилось. Как только ее груди стали заметны, она совсем отбилась от рук. Мать ее ужасно расстраивалась, так скверно она себя вела. Как-то я стояла здесь, за этой самой стойкой, разливая кетчуп по бутылкам, когда услышала шум снаружи. Ренни промчалась мимо в красном кабриолете, который подарил ей отец. Она жала на клаксон и размахивала рукой, и была совершенно голой, во всяком случае сверху. Вроде бы она с друзьями купалась. Их игрища зашли слишком далеко. Один из парней украл верхнюю часть купальника Ренни и не хотел отдавать. Вот Ренни и пообещала проучить его, чтобы впредь думал, что делает. Заявила, что поедет прямо в город, в страховое агентство его папаши, и нажалуется. И, черт побери, именно так она и поступила. Вошла туда, пронеслась мимо секретарши и влетела в его личный кабинет, улыбаясь. Причем на ней были только трусики-бикини. Еще кофе. Во рту у Вика пересохло. «Я бы лучше пиво выпил». Кристал подошла еще к двум посетителям, прежде чем принести ему вторую бутылку. «Радуйся, что не спутался с ней», — сказала она. «Ты женат?» «Нет». «И никогда не был?» «Нет». «Почему?» «Ты очень даже симпатичный». «Спасибо». «Я никогда не могла устоять перед голубыми глазами». «Как у Элвиса?» «Черт, да. У него они светились, как фары. Выяснилось, что больше ему нечем было похвастать. Она оглядела Вика опытным взглядом. «Но у тебя все в ажуре, сладкий мой. Уверена, тебе от баб палкой приходится отбиваться». «Да нет, у меня характер мерзкий». «Неважно, были бы глаза голубые». Он многозначительно ей улыбнулся, чего она, скорее всего, и ожидала. Отпив глоток пива, он спросил. «И что с ней стало?» «С Ренни». Кристал мокрой тряпкой стерла рассыпанный по стойке сахар. «Я слышала, она стала врачом». «Нет, ты можешь себе представить? Не знаю, верить этому или нет. Она никогда не возвращалась в Далтон после того, как родители отправили ее в какую-то школу для богатеньких в Далласе. Думаю, что после случившегося им хотелось от нее избавиться». «А что случилось?» Кристал не расслышала вопроса. Она приветливо кивнула старику, который, хромая, подошел к стойке и уселся рядом с Виком. На нем была ковбойская рубашка, заправленная в синие джинсы, и то, и другое накрахмалено и наглажено. Усевшись, он снял соломенную шляпу и положил ее на стойку, тульей вверх, как и полагается. «Привет, Газ! Как жизнь?» «Так же, как и вчера, когда ты меня в последний день спрашивала». «Какую жрачку будешь?» Он оглянулся на Вика. «Заказываю то же самое вот уже 20 лет, а она все спрашивает». «Ладно, ладно», — сказала Кристал. «Чили-чизбургер и жареная картошка», — крикнула она повару, который отдыхал от наплыва клиентов, возвращавшихся из церкви. «И вот это», — Газ кивком указал на пиво Вика. «Газ — наша местная знаменитость», — сообщила Кристал, открывая пиво. «Только никто не замечает», — пробормотал старик. Он взял из ее рук бутылку и поднес к губам, покрытым пятнами от табака. «Объездчик быков на Родео», — с гордостью сказала Кристал. «Сколько лет ты был чемпионом страны, Газ?» «Думаю, несколько». Она подмигнула Вику. «Он у нас скромный. У него больше этих чемпионских пряжек для ремней, чем у Картера таблеток от печени». «И столько же переломанных костей!» Старик снова присосался к бутылке. «Мы тут говорили о Ренни Ньютон», — сказала Кристал. «Помнишь ее, Газ?» «Может, я и переломан весь, и согнулся вдвое, но мозги у меня еще работают». Он снова взглянул на Вика. «Ты кто?» Вик протянул старику руку. Ему показалось, что он пожал кактус. «Вик Треджилл. Еду в Амарилло. Решил отдохнуть немного, прежде чем пуститься дальше в путь. Так вышло, что я знал одну из ваших местных девушек». Кристал подвинулась дальше вдоль стойки, шлепнув меню перед двумя молодыми людьми, которые поздоровались с ней, назвав по имени. Когда она оказалась вне пределов слышимости, Газ повернулся на своем стуле к Вику. «Ты знал дочку Ньютона?» «В колледже», — сказал он, понадеявшись, что Газ не станет уточнять в каком. «Ты не обидишься, если я буду говорить прямо, по-мужски?» «Нет». «В наше время некоторые обижаются, знаешь ли. От каждого требуется политическая корректность. Только не я». Старик кивнул и снова приложился к пиву. «Та маленькая девочка была одной из самых прелестных двуногих зверюшек, каких мне только приходилось видеть. И с характером. Разумеется, она бы даже не взглянула на такого изуродованного старого пердуна, как я. Но когда она участвовала в скачках... никто не мог отвести от нее глаз». «В скачках?» «В скачках, на крупе неоседланной лошади». «В скачках без седла?» Ренни Ньютон, которую он знал, которая складывала свои журналы по линейке, Он не мог представить ее участницей родео. Понятия не имел. Можешь мне поверить, сынок. С апреля по июль в Далтоне каждое воскресенье проводится местное родео. Ничего особенного, конечно, но для местных это событие почти такое же, как футбол. Короче, ковбои толпились по трое в ряд, только бы посмотреть на ее выступление. Ни капельки страха. Нет, сэр. Я видел, как ее дважды сбрасывала лошадь, и оба раза она поднималась, стряхивала пыль со своей аппетитной попки и снова взбиралась на лошадь. Ковбои говорили, что ее бедра такие крепкие от того, как она ездит. Он подмигнул морщинистым веком. Сам не знаю, никогда не имел удовольствия забраться между ними, но если верить ковбоям, девчонка была вне конкуренции. Вик ухмыльнулся, но пальцы сжали горлышко бутылки мертвой хваткой. «Это, знаешь ли, ковбойская болтовня!» — пожал плечами Гас. «Они все заправские вруны, так что трудно сказать, кто говорил правду, а кто врал, как сивый мерин. Я лично думаю, что большинство пыталось получить удовольствие, но им так ничего и не обломилось. Одно я знаю. Молодая кобылка основательно злила Т. Дэна, и мне это нравилось». «Т. Дэна?» Старый ковбой устремил на него усталый взгляд покрасневших глаз. «Ты, похоже, совсем ее не знал, так?» «Верно. Совсем не знал». «Тэдэн был ее папашей, сукин сын самого худшего пошиба». «У вас все в порядке?» — спросила подошедшая Кристал. «Гас рассказывал мне о Тэдэне Ньютоне. Он слишком зажился на этом свете с точки зрения многих в Далтоне», — рассмеялась она. «Мог бы помереть и пораньше». «Что же он такое сделал, чтобы всех так разгневать?» «А что ему заблагорассудится, черт бы его побрал», — ответила она. «Гас, для примера расскажи ему о своей с ним драчке». Старый ковбой допил пиво. «Тэдэн нанял меня, чтобы я объездил ему лошадь. Хорошая была лошадь, но зловредная. Я ее объездил, обучил, но в итоге сломал лодыжку. И Тэдэн отказался оплачивать мне счет от врача. Сказал, я сам виноват, что покалечился. Речь шла всего-то о паршивых $75 для такого богача, как Тэдэн, сущие пустяки. Он умел делать деньги, но не умел заводить друзей и хранить дружбу», — добавила Кристал. «Такое впечатление, что вся семейка прогнила на корню», — заметил Вик. «Если хочешь знать мое мнение, городку повезло, что он от них избавился». Гас почесал щеку. «И все же хотел бы еще раз взглянуть на эту девчушку, как она крутится на крупе лошади. У меня от одних воспоминаний стоит...» «У тебя какие на сегодня планы, Кристал?» «Размечтался, старичок». «Так я и думал». Гас с трудом встал и похромал к автоматическому проигрывателю. Вик допил пиво. «Спасибо за все, Кристал. Отлично поболтали. Кредитные карточки принимаете?» Подписывая чек, он добавил щедрые чаевые и деньги за еще одно пиво. «Открой-ка еще бутылочку для Гаса от меня. Он будет доволен. Никогда, насколько я знаю, не отказывался от дармовой выпивки». Стараясь не казаться слишком заинтересованным, он спросил. «Ты сказала, родители отправили Ренни в интернат?» Что стало последней каплей? Почему они захотели от нее избавиться? «А, ты об этом!» Кристал воткнула шпильку в пучок на затылке. «Она мужика убила».